Когда думаешь о конструкторе Ильюшине и его работе, понимаешь, что он не просто создавал новые самолеты, но и влиял на ход мировой истории. Для своего бомбардировщика он поставил задачу стратегическую — нанесение ударов по Германии, что и осуществлялось нашими летчиками. Василий Васильевич Решетников, герой-генерал, совершивший 307 боевых вылетов на Ил-4, рассказывал, какой это непростой был самолет. Им все время надо было управлять. Если на миг отпустишь управление, не знаешь, куда он нырнет, вверх или вниз. На Ил-4 летать было сложно, но и разломать было невозможно, добавляет другой ветеран авиации дальнего действия Олег Дмитриевич Халмурадов. Честно говоря, летать на нем могли бы, наверное, только русские. Как-то возвращались с боевого задания, смотрю, впереди летевший Ил-4 резко пошел к земле, на вражеской территории. Что-то случилось, подумал я, сяду рядом, подберу экипаж. Вижу, самолет нормально приземлился. Летчик быстро выскочил из кабины и под плоскостью присел на корточки. Уборной-то на борту не было, а летать приходилось по 12 часов без посадки. Я расхохотался, а он влез в кабину и взлетел. Американцы удивлялись, как вы летаете. У них в этом смысле все было предусмотрено, а у нас, как всегда. Чкалов как-то сказал с юмором, что романтика в авиации кончилась, когда на самолете появился туалет. За годы войны Ил-4 очень преобразился. Было сделано несколько его модификаций: дальний разведчик, торпедоносец. На Северном флоте эти машины охраняли морские караваны союзников ПИК-Ю, столь необходимые нам в то время. Но Ильюшин сам не думал, что его бомбардировщик сможет брать в боевых условиях 2,5 тонны бомб. Он стал проверять все узлы, но запас прочности заложил с резервом. Легендарный главный маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов, командовавший во время войны авиацией дальнего действия, подчинявшийся непосредственно Сталину, вспоминал: несмотря на то, что самолеты Сергея Владимировича имели огромный удельный вес в военно-воздушных силах, сам конструктор был удивительно скромным, я бы сказал, малоприметным человеком. Его, как говорят, было не видно, не слышно. Вторым таким человеком среди конструкторов был, по моему мнению, создатель непревзойденных истребителей Лавочкин. Но Ильюшин при всей своей скромности был человеком твердым, и добиться от него изменений в конструкции было весьма непросто. Дело в том, что по документации радиус действия Ил-4 сперва не позволял свободно летать по глубоким тылам противника. Дополнительная загрузка горючим увеличивала полетный вес самолета, и получалось, что надо меньше брать бомб. Но об этом в ту пору не могло быть и речи. Значит, оставалось только одно — увеличить предельно допустимый полетный вес самолета, что разрешается только в исключительных случаях. Когда штаб авиации дальнего действия попросил Ильюшина увеличить этот вес, конструктор отказал. Однако через некоторое время в печати стали появляться сообщения о налетах на глубокие тылы противника больших групп советских самолетов, наименования которых не упоминались. Ильюшин понимал, что либо летают его машины, либо в АДД появились какие-то новые самолеты с большим радиусом действия. Ведь летать приходится уже от Москвы. Конструктор приехал к Голованову. «Александр Евгеньевич, вот вы Берлин бомбите. У вас что, новые машины появились?» «Летаем на вашем самолете», — ответил Голованов. «А как же с горючим, с боевой загрузкой?» «Подвешиваем дополнительные баки на 500 литров, а боевая загрузка полная. Отличную машину вы сделали, Сергей Владимирович. У меня орлы прилетают, по 300 пробоин, на честном слове тянут, а возвращаются». Конструктор покачал головой и ничего не сказал. Но через некоторое время прислал официальное разрешение увеличить полетный вес его самолета. «С таким полетным весом мы проработали всю войну», — говорит Голованов. «И когда летали на предельный радиус за счет увеличенного конструктором полетного веса, брали дополнительную бомбовую нагрузку. Удивительный человек. Другой сделает на грош, а раззвонит повсюду на рубль». Голованов не раз весьма высоко отзывался об Ильюшине, выделяя его из всех наших авиационных конструкторов. Во время войны в стране было два главных маршала авиации — Новиков и Голованов. Мнение Голованова об Ильюшине я слышал от самого Александра Евгеньевича, а мнение Новикова можно узнать из книги маршала авиации Пстыго «Труженики неба». Нужно до земли поклониться создателю Ил-2, конструктору Сергею Владимировичу Ильюшину. Коротко и ясно. Академик Новожилов рассказывал, что сам Сергей Владимирович меньше говорил о штурмовике Ил-2, а больше о бомбардировщике Ил-4. Чувствовалось, что первенец ему дороже. А я вспомнил, как в гостях у Шолохова в Вешенской зашел разговор о его романе «Тихий Дон», и Михаил Александрович сказал: «Ребята, да я же написал «Лазоревую степь». Действительно, этот рассказ написан величайшим художником, богом литературы. И сам Шолохов, как мастер, гордился своей «Лазоревой степью». Но для читателей его «Тихий Дон», естественно, затмил этот коротенький, кажется, всего 8 страничек, гениальный рассказ. Но то и другое люди оценили, как и самолеты Ильюшина, достойно отработавшие войну. Официально война закончилась в Потсдаме 8 мая 1945 года. «Капитуляцию подписать здесь», — сказал советский военачальник Жуков германцу Кейтелю, и у того упал монокль. И все-таки русская душа, когда увели побежденного фельдмаршала, Жуков приказал принести ему в камеру бутылку водки и закуску. Еще шла война, но думали о будущем. 2 августа 1944 года, — говорил Голованов, — я подписал приказ о назначении макетной комиссии для заключения по 2-моторному пассажирскому самолету конструкции Героя социалистического труда Ильюшина. Насколько же велика была уверенность в победе, что уже в 1943 году Ильюшин приступает к проектированию пассажирского самолета. До этого в СССР был всего один тяжелый пассажирский самолет, купленный по лицензии у американцев — ДС-3. Мальчишки называли его сперва Дугласом, а потом, из чувства патриотизма, Ли-2. Так самолет стали величать по фамилии конструктора Лисунова, пересчитавшего дюймы в миллиметры. Он и руководил внедрением в серию чертежей, отработанных под руководством Мясищева. Очень красивый самолет. Мне нравилось, как он садился на летное поле. 6 штук у нас их было на аэродроме в Кишиневе, и мой отец после войны летал на Ли-2. Самолет брал на борт 14 пассажиров и летал в Москву за 6:10, я это помню, а также летал в Одессу, Симферополь, Адлер, Минводы. Я и сейчас, спустя полвека, помню номера наших самолетов. 41-26, 41-55, 42-35. Самолеты были зеленого цвета, и только 41-55 почему-то темно-синий, но он вскоре разбился, а экипаж во главе с командиром корабля Шишигиным уцелел, только Шишигин стал заикаться. Помню фамилии командиров кораблей. Нет сейчас никого. Последним, в 1994-м, ушел из жизни наш сосед, летавший с моим отцом, дядя Женя Евсеев. Когда к нам пригнали Ил-12, он сразу стал на нем летать. Ил-12 был серебристый, первый самолет такого цвета на нашем аэродроме, и этот цвет как бы символизировал начало мирной жизни. Все мальчишки бегали смотреть на большой самолет, необычный, с передним колесом, приподнятым хвостом. Интересно было наблюдать, как он садился сразу на три точки, выделяясь среди дугласов, кукурузников и уже ненужных после войны двух песочного цвета харрикейнов. Какое же счастье, что в моем детстве были до сих пор ощущаемая трава летного поля и эти красивые самолеты. Начиная Ил-12, Ильюшин изучил зарубежную технику, американский опыт создания ДС-3. «Надоело летать на Дугласе», — говорил он, — «пора создать свое». В ту пору многие склонялись к тому, чтобы переоборудовать в пассажирский самолет ермолаевский бомбардировщик ЕР-2. Ильюшин начисто отверг эту идею. Он считал, что пассажир должен лететь с комфортом, а в фюзеляже ЕР-2 стоять можно было только согнувшись. Ильюшин уверен, пришло время других машин. И Сталину, размышлявшему о переделке бомбардировщиков в пассажирский экспресс, он сказал: «Хватит печь самолеты только для командированных, которые летают за счет государства. Нужна безотказная, надежная, мирная лошадка специально для пассажиров». В конце 1945 года Ил-12 был готов. Впервые на пассажирском самолете поставили носовое колесо, и после этого все машины пошли с колесом впереди. Ильюшин видел в будущем бетонные полосы, на которых посадка с таким шасси будет проще, и не нужны задние костыли, которые часто ломались. Стоит упомянуть еще вот о чем. Во Франции, например, чтобы получить право спроектировать пассажирский самолет, конструкторское бюро должно пройти три этапа: создание спортивных или сельскохозяйственных машин, создание легких военных самолетов, создание тяжелых военных самолетов. И только после этого можно подойти к вершине — конструированию пассажирских самолетов. Наверное, справедливо. Ильюшин заслужил это право. Позже, в 1969 году, он напишет в журнале «Авиация и космонавтика»: «Следует сразу же заметить, что создать совершенный, признанный временем пассажирский самолет нисколько не легче, а, пожалуй, сложнее, чем самолеты других назначений. Это становится ясным, если вспомнить, что к пассажирскому самолету предъявляются во многих отношениях повышенные требования, и число их все время возрастает». Ильюшин считал, что при конструировании пассажирского самолета надо особо позаботиться о безопасности полетов, экономичности, долговечности, надежности, всепогодности и регулярности полетов, комфорте, минимальном шуме. Из всех этих параметров на первые места он ставил экономичность и надежность. Стоимость одного тонна-километра полета на Ил-12 стала вдвое ниже, чем на Ли-2. А что касается надежности, и о ней надо было сказать, конечно, в самую первую очередь, то почему-то пассажиры всегда стремились летать на Илах. Однако на Ил-12 были слабоваты моторы, ресурс их оказался невелик, да и навигационное оборудование оставляло желать лучшего. Начальник Главного управления гражданского воздушного флота генерал Байдуков пожаловался Сталину на недостатки Ил-12. «А вы можете все это написать на бумаге, товарищ Байдуков?» — спросил Сталин. Георгий Филиппович написал. Сталин вызвал Ильюшина. «А вы можете, товарищ Ильюшин, устранить недостатки, указанные товарищем Байдуковым?» Ильюшин прочитал написанное и ответил: «Могу». В частности, выяснилось, что вес машины увеличивало несусветное количество грязи. На смену Ил-12 пришел Ил-14. Крылья у него были покороче, чем у Ил-12, а хвост как бы подрублен. Где бы ни летал Ил-14, от Арктики до Антарктики, летчики его очень любили. Он брал на борт 32 пассажира, но друг моего детства Вадик Евсеев набивал в салон чуть ли не вдвое больше народу, и ничего, летели. Это уже в 70-е годы. Ил-14 прощает летчику любую ошибку. «Даже козла на нем не сделаешь», — говорил Вадик. «Обледенение ему не страшно. Я летал на нем на Чукотке по 14 часов подряд в сплошной темени, но лечу и не боюсь». Помню, как маршал Голованов, с которым мне посчастливилось вместе работать, перед полетом спросил экипаж Ил-14: «Чего боится самолет?» «Грозы, товарищ главный маршал авиации», — ответил командир корабля. «Земли», — поправил его Александр Евгеньевич. Мы тогда летели пассажирами, попали в грозу. Что это такое, знает летчик, ибо другой, даже побывав в такой ситуации, может ничего не понять. Мы сидели в салоне с Головановым рядом. За иллюминатором темное пространство скребли молнии. Самолет швыряло, как лодку без руля. «Я тебе скажу следующее дело», — спокойно начал Голованов со своей фразы-присказки. «Если пилот будет продолжать набирать высоту, мы разобьемся. Скажи ему, пусть снижается. А то, если я пойду, он, как увидит мои погоны...» Ил-14 пошел пониже. Мы благополучно вышли из болтанки и долетели. Когда в Кишиневе провожали последний отработавший свой срок Ил-14, летчики целовали ему крылья. Это не придумка, так было. Такую награду заслужил конструктор Ильюшин. С 1950 года и поныне летает эта замечательная машина. Двенадцатую и четырнадцатую Ильюшин назвал классической схемой пассажирского самолета. В конце войны, в 1945-м, Ильюшин задумал и начал проектировать огромный по тем временам четырехмоторный пассажирский самолет Ил-18. Да-да, Ил-18, только не тот, который появился более чем через десяток лет, а еще с поршневыми двигателями, но уже берущий на борт до 66 пассажиров. А какие были кресла в салоне! Массивные, роскошные, установленные на значительном расстоянии друг от друга. Приятно было сидеть, не то что сейчас. Ильюшин всегда строил машины с запасом, с учетом их развития. Поставили 66 кресел, но можно их сдвинуть поближе и установить 90. Как потом на турбовинтовом Ил-18 сперва было 75 мест, Шаг сдвинули, сделали 90 и 100, и даже 120 мест было на недлинных трассах, скажем, Москва-Рига. Поршневой Ил-18 построили в 1946 году, впервые в нашей стране герметический фюзеляж. 17 августа 1946 года Владимир Кокинаки начал летные испытания необычного самолета, как позже бы сказали, лайнера. А правое сиденье второго пилота занял его брат Константин. Когда пошли самолеты с двумя летчиками, пришлось приглашать и второго пилота. Таким вторым на Ил-12, Ил-14 и вот на Ил-18 стал Константин. А бортмехаником с ними летал еще один Кокинаки — Павел.